«Умница, Нейт!» Джош улыбнулся ему через стол. «Об этом поговорим позже», — сказал Уиклиф. «Меня гораздо больше беспокоит представление в суд всех необходимых документов. Излишне напоминать, что и сам не терпится начать процесс. Душеприказчики завещателя представят свое объяснение завтра», — поспешил заверить Джош. «Мы готовы к сражению. А наследница?» «Над ее объяснением я еще работаю», — неопределенно ответил Нейт, словно трудился над документом уже много дней. «Но, думаю, завтра тоже смогу его представить». «То есть вы к началу процесса готовы?» «Да, сэр». «Когда можно ожидать получения от вашей клиентки согласия вступить в права наследства?» «Этого я не могу сказать точно». «А я формально не могу начать слушание, пока не получу его». «Да, понимаю. Уверен, что оно поступит. Но почта там работает очень медленно». Джош снова улыбнулся своему ставнику. «Вы действительно нашли ее? Ознакомились с копией завещания? Объяснили все, что от нее требуется? И она согласилась, чтобы вы представляли ее интересы?» «Да, сэр», — ответил Нейт, — «но только потому, что вынужден был это сделать». «Вы готовы подтвердить это письменным заявлением, которое будет приобщено к делу?» «Это немного необычное требование, не так ли?» — вклинился Джош. «Вероятно. Но раз мы начинаем процесс, не имея на руках подписанного Рэйчел Лейн согласия вступить в права наследства, я хочу иметь хоть какой-то документ, свидетельствующий о том, что контакт с ней состоялся, и она в курсе дела». «Хорошая идея, судья», — сказал Джош. «Нейт подпишет такое заявление». Нейт кивнул и откусил большой кусок сэндвича в надежде, что с полным ртом ему не придется произносить лживые заверения. «Она была близка с Троем?» — поинтересовался Уиклиф. Прежде чем ответить, Нейт очень долго жевал. «Мы ведь беседуем здесь без протокола, не так ли?» «Разумеется. Мне просто хочется посплетничать». «Да, и от этой сплетни будет зависеть успех или провал дела». «Не думаю, что они были очень близки. Она не видела его несколько лет». «А как она отнеслась к сообщению о завещании в ее пользу?» По тону Уиклифа было ясно, что для него это действительно лишь треп. И Нейт понял. Судье хочется узнать как можно больше подробностей. «Она удивилась, мягко выражаясь», — сухо сообщил он. «Да уж, наверное». «Спросила, сколько?» «В конце концов, да». «Похоже, она была ошеломлена». «Она замужем?» «Нет». Джош понял, что расспросом о Рэйчел не будет конца. «А это опасно. Уиклиф пока не должен знать, что Рэйчел совершенно не интересует деньги. Если судья будет продолжать копать, а Нейт откровенно отвечать ему, что-то может невольно просочиться». «Вы знаете, судья, — сказал он, мягко переводя разговор на другую тему, — это совсем несложное дело. Процесс не будет бесконечным. Они желают его поскорее закончить. Мы хотим того же. Почему бы не ускорить сбор документов и не назначить дату суда?» Быстрый процесс по делу о наследстве был вещью неслыханной, ведь адвокаты получали почасовую оплату. Зачем же торопиться? «Это интересно», — удивился Уиклиф. «Что у вас на уме?» «Устройте итоговую встречу как можно скорее. Соберите всех адвокатов, заставьте каждого обнародовать список предполагаемых свидетелей и документов. Отведите 30 дней для сбора показаний под присягой и назначьте суд не позднее, чем через 3 месяца». «Но это очень сжатые сроки. В федеральном суде мы это делаем сплошь и рядом. И срабатывает. Парни, представляющие противоположную сторону, ухватятся за это, потому что их клиенты сидят на мели». «А вам это зачем, мистер О'Рейли? Вашей клиентке тоже хочется поскорее заполучить деньги?» «А вам бы не хотелось, судья?» — уклончиво ответил Нейт. Все рассмеялись. Когда Гриту наконец удалось преодолеть все кордоны телефонной защиты Харка, его первыми словами были: «Я пойду к судье». Харк нажал кнопку записи на своем аппарате и сказал: «Добрый день, Грит. Я могу рассказать судье правду о том, что Снит продал свои показания за $5 миллионов. Все его слова — ложь». Харк рассмеялся негромко, так, чтобы только Грит его слышал, и заметил: «Вы не можете этого сделать, Грит». «Это почему же?» «Вы плохо соображаете. Слушайте, Грит, и слушайте внимательно. Во-первых, вы подписали вексель наравне со всеми, поэтому несете такую же ответственность, как и мы. Во-вторых, и это самое важное, вы узнали о Сниде, потому что были поверенным Мэри Роуз, значит, обязаны молчать. Если вы разгласите хоть какую-то информацию, полученную в силу своих профессиональных отношений с ней, это будет означать, что вы выдали тайну, доверенную вам клиентам. Она подаст на вас жалобу, и вас исключат из гильдии адвокатов. Я лишу вас лицензии, Грит. Запомните, вы мерзавец, Геттис. Вы украли у меня клиента. Если бы ваш клиент был вами доволен, зачем бы стал искать другого адвоката? Имейте в виду, я так просто не сдамся. Не делайте глупостей. Грит швырнул трубку на рычаг. Харк несколько секунд наслаждался произведенным эффектом, потом вернулся к работе.